точно. И надул. Что же делать-то мне, как сердце скребет? Останусь здесь и дождусь, посмотрю, как она станет его провожать. Или нет, встану здесь, вот как статуя командора. А статуя командора выражает совесть. Или нет, ворвусь к ним туда. Ой, нет, это нехорошо, это неучтиво, нет. Что же делать? Что же мне делать-то? Что мне делать? Телятьев на цыпочках уходит в комнату Лидии. Появляются Васильков, за ним Василий. Был без меня кто-нибудь? Господин Глумов. Вот, и записку оставили. А еще кто? Господин Кучумов. Хорошо. Ступай. Слушаюсь. Кучумов так стар, что подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом. Васильков останавливается перед столом, замечает записку Глумова. Поспешно вынимает из кармана письмо и сличает с запиской. Ничего не похоже. А я думал, что он. Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело, и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Для мужа друг велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, ты поймешь смысл этих слов. Что это, шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем ему приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы ли не колебался. Я души ее не вижу. Я ей чужой, и она мне чужая. Ей не нужно сердце, а нужны речи. У меня речей нет. Проклятые речи. Ну что же, однако, значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. А если... Боже, что мне делать тогда? Что мне делать? Как повести себя? Нет, стыдно в таком деле готовиться. Стыдно роль играть. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце? То я и сделаю. Васильков открывает ящик с пистолетами, осматривает их, опять кладет на место. Ящик остается открытым. Идет к двери. Навстречу ему, пятясь задом, показывается Телятьев. Телятьев? Так друзья не делаю, а? Здравствуй. Постой. Вот сейчас они выйдут. Отвечай мне на мои вопросы. Или я убью тебя на этом месте. Ну что ты меня схватил? Ну что ты хочешь? Ну спрашивай. Ты к моей жене приехал. К твоей. Ну что ты? Зачем? Ну полюбезничать. Какие ты странные вопросы делаешь. Чего же ты к моей жене едешь, а не к другим? Ну, потому что у меня вкус хорош. Мы будем стреляться. Подожди. Стой. Я слышу голоса. Чьи бы голоса не были, они мне не помешают. Сава. Опомнись. Ну, выпей холодной воды. Нет, Телятьев. Я человек смирный, добрый. Но бывают в жизни минуты. Я тебе рассказать не могу, что делается у моей груди. Вот пистолеты. Выбирай любой. Ну, коли ты подарить мне их хочешь, то давай оба. Ну, к чему же их рознить? А коли стреляться, ну так то куда торопиться-то, чудак? У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда так тяжело жить на свете. Вот тогда, пожалуй, давай стреляться. Нет. Сейчас здесь, на этом самом месте, без свидетелей. Пусти. Я тоже человек с характером. Не буду я тебе, говорю, стреляться наотрез.

и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее. Лидия! А я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и в следующий раз я уже не ошибусь. Или выбери мужа, или вы сами знаете кого. Все мое желание не видеть вас больше никогда. Вы послали за экипажем? Да, да, послали, он готов. Надежда Антоновна и Лидия уходят. Кончено. Теперь все уже для меня кончено. Ну где же кончен, Савва? Мало ли еще осталось в жизни. Нет. Теперь уже все. Если б я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился головой о стену. Если б я ее обманывал, я бы ее простил. Но я человек добрый, я ей верил. А она так коварно надсмеялась над моей добротой. Над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой. Над тем, что я любил ее. Я после каждой ее ласки по часу просиживал в кабинете и плакал от счастья. Друг мой, во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя убита. Осталось убить тело. Слушай, Савва, ты лучше замолчи. А то я сам расплачусь, хороша будет. У меня физиономия. Перестань, Савва. Перестань. Отдайся на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем. Чем я тебя буду кормить, поить, это мое дело. Глупо стреляться, Савва. Поедем. Покутим. Возьмем моих лошадей. Поедем, Савва. Ну, поедем. Друг мой, что это? Карета? Они уезжают? Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.